Ноябрь — месяц трудный. Ноябрь — месяц весьма непопулярный. Февраль тоже не вызывает особого энтузиазма, но его приход, по крайней мере, означает, что весна не за горами, что скоро распустятся почки, и барашки успеют порезвиться в поле, прежде чем на столе появится мятный соус. С ноябрем же дело дрянь. Богатый красками и лесными запахами сочный октябрь уступает место блеклой зиме. Дни короче. Солнце почти не трудится вставать и заниматься своим делом. Холодно. Но в наше время глобального потепления все же нет той стужи, как в знаменитые морозы моего детства, когда скучный поход в школу превращался в волшебное путешествие по ослепительному пейзажу, а каждый кустик, калитка или фонарный столб выглядели неповторимо, как дурнушка Джен Эйр в сверкающем белом платье. Мое правило — принимать сторону обделенных, поэтому скажу кое-что и в пользу ноября. В зимней одежде я лучше выгляжу. Несколько слоев шерсти куда как больше к лицу человеку среднего возраста, чем прозрачные лоскуты, которые в ходу летом. Мне нравятся большие просторные пальто, массивные ботинки, шарфы и шерстяные колготки. Хотелось бы носить и вязаные шляпы. Но я не осмеливаюсь с тех пор, как молодежь высмеяла меня за такую шляпку. В половине шестого вечера в сочельник 1996 года. Я ночами не смыкала глаз, все возвращаясь к этому происшествию. С чего это вдруг они решили издеваться над моей шляпой? В конце концов пришла к выводу, что в суматохе рождественских покупок могла ненароком надеть ее задом наперед или шиворот на выворот, а то и совместить оба варианта. В ноябре я люблю возвращаться домой. На кухне всегда так тепло, благодаря нашей Аге. Правда, плита уже не объект для любования, она вся в царапинах и вмятинах, а сажи на ней столько, что ей уже явно не светит сниматься в кино на пару с Джоном Траволтой. Моей Ага вовек не попасть на страницу журнала «Ага Мэгазин». Разве что ее отдрает струей из бронзбойта бригады рабочих в противогазах и скафандрах. Но она до сих пор исправно пышет жаром и куда гостеприимнее радиатора отопления. В ноябре я могу растопить камин, а это одно из моих немногих хобби. В другой жизни, если бы судьбе было угодно, я запросто бы заделалась поджигателем. В 50-х годах все дети умели растапливать камины. Я люблю вспоминать, как, сидя на коленях перед камином, в нашем убогом домике, читаю новости мира, потом комкаю и кидаю в огонь, а поверх подбрасываю поленце, чтобы уничтожить шокирующие доказательства безобразия взрослых. Грех и пламя. Головокружительная комбинация. Мне нравится ноябрьское меню. Густые, жирные тушеные блюда. Картофельное пюре с капустой и яблоки в тесте. А еще ночь костров. Так называется ночь Гая Фокса. Когда, вопреки советам правительства, граждане целыми семьями превращаются в пироманьяков. В ноябре телевидение лучше. Дело не в программах, хотя нам и не докучают пошлой мишурой рождественских спецвыпусков, отснятых в июле. Почему-то телевизор приятнее смотреть, когда вечера такие длинные, а мир за окном далекий и чужой. В ноябре так и подмывает полежать на диване с книжкой, а то и без нее, просто, глядя в пространство. В этом месяце замедляется все. Поэтому из лексикона следует исключить слово «лень». Когда я стану великим диктатором Великобритании, первые два дня четвертой недели ноября будут объявлены национальным праздником. В праздничный понедельник все граждане страны будут обязаны лежать в постели, возмещать недосып в прямом или сексуальном смысле. Детям поголовно пропишут слабое снотворное, чтобы удерживать их в горизонтальном положении. В праздничный вторник долг женщин оставаться в постели, Мужчин же хлопотать по хозяйству и по кухне. Кстати, именно в праздничный вторник женатым мужчинам будут напоминать, что собой представляют ёршик для унитаза. На каждый дом от имени правительства наклеят листовку с иллюстрациями, за какой конец ёршика следует браться, а каким совать в унитаз. Когда я приду к власти, я объявлю ноябрь зоной, свободной от Рождества. В стране будут запрещены все рождественские атрибуты, как то Санта-Клаус, олени, елочные игрушки. До полуночи 30 ноября даже малиновки будут обязаны прикрывать свои красные грудки. Кто-то должен остановить Рождество, не дать ему просачиваться в соседние месяцы. Что за тоска, приходишь в магазин за маской Гая Фокса, а натыкаешься на Санта-Клауса в пещере. Поэтому, чем ныть о лете, которое так часто нас подводит, давайте радоваться ноябрю. Пусть темный, холодный и суровый, пусть старик ворчун из календаря, но, по крайней мере, это не декабрь. Вот уж действительно полный отстой, а не месяц.